Глава 58. Квантес. Часть 1. Крокто стоял перед воротами. Это был Квантес, город гномов. Возможно, именно поэтому сам город и вход в него казались какими-то чересчур маленькими. Ворота были прочно закрыты, Крокто постучал в них, дожидаясь появления привратника. Однако никто не появился, дверь так и осталась плотно закрытой. Крокто сложил руки на груди. Неужели это еще один своеобразный запрет на посещение города посторонними? Но в тот момент, когда Крокто подумал о том, чтобы покричать, земля начала дрожать. Источником этой тряски явно было что-то огромное. Крокто обернулся, и его глаза от шока полезли на лоб. Прямо из-под земли выпрыгивали огромные монстры — огры. Они были в несколько раз больше и намного крепче, чем орки. Их интеллект был низким. Однако они руководствовались своими инстинктами и были одними из самых худших монстров, которые нападали на всех без разбору и начинали поедать свою добычу, пока та ещё была живой. Огры смотрели на Крокто, обнажив свои пилообразные зубы и пуская слюни. Между их клыками местами торчали клочки плоти различных животных. Крокто попытался было ретироваться, однако огры тут же взяли его в полукруг. Один из огров взмахнул своей огромной деревянной дубиной, от которой Крокто быстро уклонился. В ушах Крокто просвистел ветер, вызванный молниеносным взмахом оружия, а по его спине пробежала волна холода. Вот она, истинная сила огров. Он был хорошо наслышан об этих существах, однако ему впервые довелось столкнуться с ними лицом к лицу. Чёрт! Больтер! Однако он был свирепым орком-воином. Кроме того, его оружием было не что иное, как убийца огров. Великолепный меч, выкованный кланом «Золотая наковальня». Возможно, его клинок лишь сейчас встретил правильных врагов. Крокто медленно достал свой двуручный меч. Однако огр был далеко не один. Помимо него было еще 5 тварей, которые уже начали приближаться к Оркус уже полукруг. В городе объявляли чрезвычайное положение, даже если появлялся один огр, а тут их было целых полдюжины. 5 назад Крокто уткнулся спиной в городскую стену. Ах! Он совершенно позабыл о том, что было у него позади. Крокто нахмурился, а огры, казалось, улыбались ему. Он поднял свой клинок, приготовившись к худшему, и поклялся забрать с собой на тот свет хотя бы одного огра. Внезапно над головой Крокто прогремели трубы, после чего раздался громкий голос. «Гарнизон гномов Квантеса! Зарядить артиллерию 1000 волн! Артиллерия 1000 волн заряжена!» Крокто посмотрел в сторону голосов. Над краем стены торчали пушки, а какие-то детские голоса продолжали кричать. «Выключить предохранительное устройство! Выключено! Цель взята! Эти твари! Покажите им, какова цена атаки на наш город! Огонь! Огонь!» Над головой Крокто сверкнуло пламя, и раздался звук чего-то взрывающегося. А затем в сторону огров полетели разноцветные огоньки красного, синего и других оттенков. Огры, пораженные энергетическими пушками, пошатнулись, а затем рухнули на землю. Гномы не прекращали своих атак, пока не сбили с ног всех оставшихся огров. Свалившись на землю, огры пытались прикрываться руками, однако гномы не останавливали огонь ни на секунду. Это была не физическая атака, а магическая бомбардировка волшебными пулями, произведенная на свет благодаря использованию обширных инженерных и магических навыков гномов. Затем атака прекратилась, и над стенами вновь раздались чьи-то голоса. «Эх, перезаряжай, перезаряжай! Недостаточно магической силы! Они встают! Куда подевались боеприпасы? А ну, всем успокоиться!» Огры, прикованные к земле непрерывным магическим дождем, заметили образовавшуюся паузу и, встав, заревели. Разъяренные огры бросились к воротам и стенам. Крокто поспешно отпрыгнул в сторону. Огры начали крушить врата и стены, и один из них и вовсе начал карабкаться вверх. «Что нам делать, капитан Тио? Сохранять спокойствие!» Разгневанные огры позабыли о существовании Крокты, полностью переключившись на стены, ворота и гномов. Крокто, тихонько наблюдавший со стороны, начал обходить их сзади с убийцей огров в руках. Толстая шкура огров не могла быть сильно повреждена обычным мечом. В лучшем случае это лишь разъярило бы монстров еще сильней. Однако меч Крокты, убийца огров, отличался. Недаром у него было свое собственное имя. Крокто прыгнул в сторону огра, который взбирался по стене, и обрушил на него свой меч. Лезвие попросту разорвало толстую шкуру монстра. Огр свалился со стены. Гномы, перезаряжавшие оружие, наконец-то обнаружили присутствие Крокто. «Что за... К своему собственному удивлению, они увидели, что под стеной появился орк, который принялся рубить огров. «Орк?» Орки были нечастыми гостями в Квантессе. Более того, гномы впервые видели сражение орка с ограми. Каждый взмах его меча заставлял того или иного монстра пятиться назад. Этот воин демонстрировал поистине ослепительное мастерство владения мечом. «Чего застыли? А ну быстрей! Орк сам с ними не справится!» — заорал капитан Тиё, обращаясь к застывшим солдатам гарнизона. «Есть! Это даст нам достаточно времени!» Гномы принялись поспешно вливать свою магическую силу в оружие. Капитан же внимательно смотрел на разворачивающееся внизу действо. Воспользовавшись фактором внезапности, орку удалось покончить с одним из огров, и теперь он вступил в бой с другим. Остальные же монстры атаковали ворота или продолжали сбираться по стенам. Ситуация была опасной. В частности, врата были на грани краха, но в этот момент... «Больтар!» Орк разорвал дистанцию с огром, который его атаковал, и побежал к тем, которые пытались проломить ворота. Замахнувшись мечом, он рубанул по одному из монстров. Огр пошатнулся и повернул к орку свой яростный взгляд. «Подходите! Даже не вздумайте убегать от меня или прятаться!» — прокричал ему Крокта. Два рассвирепевших огра тут же бросились к орку. Завладев их вниманием, орк тут же бросился убегать. Его движения были быстрыми, но существовал предел. Дубина огра все-таки настигла его, однако столкнулась с выставленным двуручным мечом. «Ца!» Несмотря на то, что ему удалось заблокировать атаку, от такого мощного удара его тело взмыло в воздух. Пролетев несколько метров, он упал и покатился по земле. Дубина огра вновь начала приближаться, и Крокте пришлось кататься из стороны в сторону, чтобы избежать участи быть расплющенным. У наблюдавшего за битвой Тиё на лбу выступила испарина. Орк продолжал атаковать огров, явно рискуя своей жизнью. Если бы он не отвлёк их, то огры бы уже наверняка пробились в город и успели убить нескольких гномов. Это был настоящий воин. «Готовьсь!» — выкрикнул капитан. «Оружие заряжено! К бою готовы!» Солдаты-гномы моментально ответили капитану. Тиё тоже зарядил магической силой ружье, которое держал на плече. Его оружие, магическое ружье генерал, являлось древним наследием, которое классифицировалось как артефакт. Тиё прицелился прямиком в голову огра. «В орка не стрелять! Целиться внимательней! Есть! Цельсь! Огонь!» И вот оружие гномов полыхнуло разноцветными вспышками пламени, и магические пули впились в тела огров, заставив их потерять равновесие и вновь рухнуть на землю. Крокто поднял взгляд. На него со стены смотрел маленький гном, державший на плече нечто наподобие винтовки. Он показал пальцем в огра, после чего поднял большой палец, а затем перевернул его вниз. Это был вполне очевидный жест. Крокто кивнул и покрепче перехватил свой двуручный меч, убийцу огров. Огры все еще корчились на земле под градом магических пуль. Настало время положить им конец раз и навсегда. Ему ни к чему было дарить им естественный переход в загробную жизнь. На первый взгляд, жизнь и смерть казались довольно далекими друг от друга понятиями, но задача каждого мечника заключалась в том, чтобы соединить эти два прямо противоположных конца. Убийца огров перерубил шеи беззащитным огром. Два монстра быстро обрели вечный покой, остальные же их собратья все еще штурмовали стены. Увидев, что ситуация меняется, их отвратительные лица, больше смахивающие на демонические морды, злобно перекосились. Они обнажили свои зубы пилы и проревели. Соскочив со стен, они бросились в сторону Крокта. Однако они были дураками. «Больтар!» Крокта поднял свой двуручный меч. Удалившись от стен, они лишь стали более удобными мишенями для магических ружей гномов. Спины огров подверглись воздействию мощной бомбардировки, отчего монстры повалились на землю, не в силах противостоять инерции своих собственных тел. Разрушительности этой атаки было недостаточно, чтобы убить их, однако артиллерия тысячи волн вызвала у них как минимум огромную боль и шок. А добил их прославленный меч Крокты — убийца огров. Даже столь страшные монстры, как огры, ничего не могли противопоставить этой комбинации, Крокта зарубил их одного за другим. В конечном итоге все монстры были отправлены на тот свет. Крокта поднял голову и увидел гномов, державших в руках ружья и одетых в солдатскую униформу. Вновь раздался звук трубы, который служил сигналом к началу боя, однако на этот раз никто стрелять не стал, а гном, стоявший с длинной винтовкой наперевес, отдал Крокте честь. Это было лучшей благодарностью товарищу, с которым вместе довелось сражаться. Последовав примеру своего капитана, другие солдаты также отдавали честь Крокте, глядя на приветствие маленьких гномов, стоявших на стенах города. Орк ощутил какое-то давно забытое чувство. Он был солдатом, который часто сражался по ту сторону фронта, однако ему не всегда отдавали воинское приветствие. Простые люди слишком боялись обратить на себя его внимание. Он был вовсе не обычным пограничником, оберегавшим кордоны своей страны, но тем, кто прорывался сквозь границы других государств, чтобы убивать людей. Это было странное чувство. Крокта посмотрел на них и тоже отдал честь. Над городом раздались победные звуки труб. Так и произошла первая встреча капитана Тиё из гарнизона гномов Квантеса с орком-воином по имени Крокта. «Так и что ж тебя сюда привело?» Громким голосом поинтересовался капитан Тиё. Хоть сам его голос и звучал по-детски, но сила, крывшаяся в нем, напоминала приказы генерала во время начала военных действий. Сейчас они находились возле здания администрации, расположенном неподалеку от главных ворот Квантеса. «Я пришел сюда, чтобы попросить о кое-какой помощи перед отправкой на север», — ответил Крокта. Капитан Тиё нахмурился. Север был опасным регионом, откуда и прибыла группа огров, с которыми они сегодня расправились. Однако помимо огров там можно было встретить и куда более страшные вещи. «Что ж, север так север. У каждого свои обстоятельства. Однако ты должен знать, что на определенное время двери Квантеса закрыты для чужаков. Точка!» «Почему это?» Крокта знал, что Квантес был городом гномов, однако это место вовсе не славилось своим ограниченным доступом, в отличие от Эрнина. «В последнее время со стороны севера усилилось нашествие разных существ. Речь идет не только об ограх, но и о допельгангерах и личах. Точка! В частности, мы вынуждены были закрыть вход из-за того, что допельгангеры начали пробираться в город под видом простых странников. Точка!» Примечание переводчика. «Допельгангер». Дословно двойник, копия другого существа, человека, как правило, враждебно настроенная. «Хм. Мне доподлинно известно, что прямо сейчас в городе кроется один из допельгангеров. Точка!» Крокта понял, что ситуация весьма непростая. «Но тебе я могу верить. Ты тот, кто вместе с нами одолел огров. Я поручусь за тебя, точка!» Добавил Тиё. «Большое спасибо!» Кивнул Крокта и протянул ему руку. «А! Не надо так говорить, точка!» Махнул рукой Тиё, словно это его смутило. Слова и поведение гнома были совершенно разными. Гномы были размером с ребенка. Если дварфы были небольшими, но коренастыми и внушительными, то гномы были милыми, словно ребятишки. Тем не менее, они преуспели в инженерии и были лучшими специалистами в области магии и зачарования. Несмотря на то, что эта раса была отличной альтернативой эльфам, они были следующими в списке после орков по наименее популярным расам. «Хорошо, точка! Как тебя зовут? Откуда ты?» — спросил Тиё, взяв на себя роль администратора. «Меня зовут Крокта. Я воин из крепости Оркракс, и сейчас направляюсь на север». Глаза Тиё полезли на лоб. «Крокта? Почетный орк Крокта?» «Хм, да, иногда меня так называют». Расправил плечи Крокта. «Ох, поразительно!» Взволнованно подскочил Тиё, после чего вновь опустился на свое место. Очевидно, капитан не хотел терять лица. «Хм, так или иначе, ты используешь дворечный меч и весь покрыт татуировками, а потому соответствуешь описанию Крокты. Храбрость, которую ты сегодня проявил, также характеризует тебя как Крокту. Добро пожаловать в Квантес, точка!» Таким образом, Крокте был разрешен доступ в город гномов. «Но ты должен быть осторожен. Сейчас настроение общества в Квантесе не самое лучшее. Недавно был совершен ряд убийств, проникшим в город допельгангером. Ты же страшный орк, поэтому...» «Все нормально». «Ты сказал, что зашел в Квантес перед отправкой на север?» Крокта кивнул. «Север. Есть исследователи, изучающие север, так что тебе стоит посетить Академию, точка!» Сказал Тиё. Его тон был мрачным и серьезным, но из-за его детского голоса Крокта не мог не улыбаться. Тиё заметил, и ты нахмурился. «Даже такой крупный орк не должен игнорировать гномов, точка! Гномы очень умные, мудрые и сильные, точка!» «Я знаю. Ваша магическая сила действительно заслуживает уважения». «Хм, это естественно! Мы гордимся собой, точка!» Её явно был в хорошем настроении и громко рассмеялся. «Крокта, я разрешу тебе доступ!» «Спасибо, Тиё!» Затем Крокта покинул здание администрации вместе с Тиё. Город гномов был маленьким и очаровательным, но в то же время хорошо организованным. В отличие от других городов, улицы были проложены в современном стиле, и были достаточно просторными. «Хм, Крокта? А, я видел, как ты отдавал честь. Твои движения показались мне хорошо отточенными. У тебя есть военный опыт?» «Да, когда-то мне довелось служить», — усмехнулся Крокта. «Ха-ха, ясно. Ты был солдатом!» Глаза от её загорелись. «Я решил угостить выпивкой свой отряд, с которым мы победили огров. Крокта тоже внес свой вклад, а потому ты должен пойти со мной!» «Бесплатная выпивка. Кто мог от нее отказаться?» Таким образом, Крокта отправился вслед за капитаном Тиё, минуя небольшие домики Квантеса.